За стеной послышались гулкие шаги. Звякнуло железо, стены завибрировали от мощного гудения, какое издает пламя, вырывающееся из доменной топки. Что-то заклокотало там, проливаясь тяжелым лавовым плеском. Меня вдруг обдало жаром. Я отскочил от раскаленной стены подальше вглубь коридора. Стена на глазах наливалась малиновым свечением. И тут раздались вопли. Никогда в жизни мне не приходилось слышать ничего подобного. В голосах, которые я почти научился различать, больше не было ничего человеческого. Я слышал захлебывающийся запредельный животный визг, верещание, хрип, издаваемый самой плотью, уже лишенной разума, потому что разум не способен вынести такое. Не знаю, как я сам не потерял рассудок, слушая эти последние вопли сжигаемых заживо людей. Через несколько мгновений с ними было покончено. Из невидимых щелей струйками потянулся дым. Лава, вероятно, схлынула. Стена, потрескивая, медленно остывала. Я хотел бежать отсюда как можно скорее и дальше, но не мог сделать ни шагу. Ноги, будто и впрямь ватные, как пишут в книжках-ужастиках, бессильно подогнулись, и я сел на пол по-турецки. Страшно. Отчаянно страшно. Не то слово, Господи, что я наделал? Как я оказался здесь? Неужели и со мной будет то же самое? Ответом мне был глубокий вздох из-за стены. Странный какой-то вздох. Впрочем, я мог ошибиться. Возможно, это был не вздох, а просто кто-то сладко зевнул. «Ну и вот», — сказал знакомый голос, — «а крошечка это днем, пока жара. А к вечеру у меня уху подавали». «Самовью!» — с готовностью подхватил дребезжащий голосок. «Отчего же, можно и самовью», — благосклонно согласился рассказчик. «Стерляжья также хороша, да мало ли разных. Налим, ёж, все дары природы». «Караси в сметане жареные, вот вещь», — заявил молодой тенорок. «А у меня в Кесарии», — вступил в разговор новый голос, раскатистый и повелительный, — «всегда были эти, угри». «Тьфу, прости, Господи», — проворчал рассказчик, — «мы ему про еду, а он про угри». «Я также говорю о еде», — продолжал повелительный голос. «К моему пиршественному столу подавались морские угри незабвенного вкуса». «Незабвенного! Ты, Юлич, со своим склерозом молчал бы уж! Это когда было? При царе Горохе?» «Я не обязан помнить местных царей», — высокомерно заявил любитель Минок. «Всех этих Иродов и Гороха Доносоров. Все их жалкое величие ничтожно по сравнению с незыблемой твердыней власти императора Августа Октавиана, озарившего...» «Тьфу, Юльч понес!» — загалдели наперебой голоса. «Так хорошо врал про угрей незабвенного вкуса. Зачем император-то приплел?» «К столу императора», — немедленно заявил Юлич, — «подавались угри и миноги, а также дорада и священная рыба египтян Мормирус». Кто-то громко и холодно причмокнул. «А что говорить, сейчас бы воблы под пивкот после жару». И я, наконец, почувствовал, что могу двигаться. Ужас, заковавший меня, сменился сначала изумлением, потом недоумением обманутого человека и, наконец, жгучим любопытством. Что же там все-таки происходит? Трагедия или водевильчик? Пытка, казнь или гастрономический семинар? Может быть, я зря так испугался, и меня ждет не такое уж страшное будущее? Пора это выяснить. Не поднимаясь с пола, я пополз вперед.